Глава 18. Учитывая, что Уиллард ни за что на свете не согласился бы санкционировать мою зарубежную поездку, я зашел в кабинет начальника военной полиции и взял со стола стопку командировочных бланков. Я принес их к себе в кабинет и подписал собственным именем, а на месте командира сделал весьма похожую подделку подписи Леона Гарбера. «Мы нарушаем закон», — заметила Саммер. «Это наша битва на Курской дуге», — ответил я. «Мы не можем сейчас остановиться». Она явно колебалась. «Ваш выбор», — сказал я. «Я не буду на вас давить». Она промолчала. «Документы вернутся сюда не раньше, чем через месяц», — добавил я. «К этому моменту здесь не будет либо Уилларда, либо нас. Нам нечего терять». «Хорошо», — сказала она. «Тогда идите, собирайте вещи», — сказал я. «На 3 дня». Она ушла, а я попросил своего сержанта выяснить, кто будет исполнять обязанности командира военной полиции в мое отсутствие. Она вскоре вернулась и назвала имя. Это была женщина-капитан, которую я видел в офицерском клубе, та со сломанной рукой. Я написал ей записку с объяснениями. Ей предстояло принять на себя командование на ближайшие 3 дня. Потом я взял трубку и позвонил Джо. «Я отправляюсь в Германию», — сообщил я. «Хорошо», — сказал он. «Приятного тебе полета!» «Я не могу побывать в Германии и не заехать на обратном пути в Париж. Ну, ты понимаешь, при нынешних обстоятельствах». Он ответил после некоторых колебаний. «Верно, ты должен заехать». «У меня нет выбора», — сказал я. «Однако я не хочу, чтобы она подумала, что я беспокоюсь о ней больше, чем ты. Это было бы неправильно, поэтому ты тоже должен приехать». «Когда?» «Закажи билет на самолет, который вылетает в Париж через 2 дня вечером. Я встречу тебя в аэропорту Шарля де Голля, и мы навестим ее вместе». Саммер уже ждала меня на тротуаре возле моего домика. Мы отнесли наши сумки в «Шевроле». Мы оба надели полевую форму, поскольку решили, что будет лучше всего воспользоваться самолетом, вылетающим с базы «Эндрюс». На гражданский рейс мы уже опоздали, и нам не хотелось ждать всю ночь». Мы сели в машину и направились к воротам. Нас записали в журнал. Естественно, за рулем сидела Саммер. Она сразу же поставила ногу на газ, и мы помчались вперед. Наша машина ехала на 10 миль в час быстрее, чем все остальные автомобили, движущиеся в том же направлении. Я сидел и смотрел на дорогу. Следил за обочинами, торговыми центрами и движением. Мы проехали на север 30 миль и миновали отель, где нашли тело Крамера. Через клеверную развязку выбрались на автостраду I-95 и помчались на север. Проскочили мимо стоянки для отдыха, миновали то место, где был брошен портфель Крамера. Я закрыл глаза. Мне удалось проспать всю дорогу до базы «Эндрюс». Мы приехали туда гораздо позже полуночи. Припарковавшись на стоянке с ограниченным доступом, мы обменяли подорожные на 2 места в транспортном самолете С-130, влетавшем во Франкфурт в 3 часа утра. Мы уселись на обитых винилом скамьях в зале ожидания, освещенном лампами дневного света. Здесь было полно самых разных людей. Военные постоянно куда-то перемещаются. В любое время дня и ночи кто-то куда-то вылетает. Никто не разговаривал. Здесь всегда молчат. Все сидят и ждут, усталые и мрачные. За 30 минут до вылета к нам подошел один из членов команды транспортного самолета, отвечающий за погрузку. Мы вышли на летное поле и направились к трапу самолета. В центральном отсеке большую часть места занимали грузовые поддоны. Мы устроились на откидных сиденьях спиной к фюзеляжу. Честно говоря, я бы предпочел лететь первым классом в Air France. На транспортных самолетах нет стюардесс, и здесь нельзя заказать кофе. Мы поднялись в воздух с небольшим опозданием и взяли курс на запад, по ветру. Затем сделали медленный полный разворот над округом Колумбия и полетели на восток. Я ощущал движение. Иллюминаторов не было, но я знал, что мы находимся над Вашингтоном. Где-то внизу спал Джо. Когда мы поднялись на большую высоту, фюзеляж стал очень холодным, и потому мы все наклонились вперед, опираясь локтями о колени. Шум не позволял разговаривать. Я смотрел на поддон с боеприпасами для танков до тех пор, пока не заснул. Конечно, мне было неудобно, но в армии быстро овладеваешь искусством спать в любом месте. Я просыпался не менее 10 раз, но большую часть полета мне удалось продремать. Рев двигателей и низкое давление навевали сон. Я сумел неплохо отдохнуть. Можно считать, что процентов на 60 я находился в постели. Мы провели в воздухе 8 часов, после чего самолет начал снижаться. Здесь не было системы внутренней связи, и пилот не сделал бодрящего сообщения. Лишь двигатели зашумели иначе, и я ощутил боль в ушах. Люди вокруг поднимались со своих мест и подтягивались. Саммер повернулась спиной к алюминиевому контейнеру и стала тереться об него, словно кошка. Она прекрасно выглядела. Короткие волосы сохранили прическу, глаза блестели. Она была полна решимости, хотя понимала, что ее ждет либо провал, либо успех. Потом все вновь уселись на свои места и приготовились к посадке. Шасси коснулось земли, взревели двигатели, началось торможение. Грузовые поддоны слегка сместились вперед, но крепления были надежными. Затем пилот выключил двигатели, и мы еще некоторое время катились по полю. Наконец спустили трап, и мы увидели сумрачное небо. В Германии было 5 часов дня, на 6 часов больше, чем на восточном побережье, и на 1 час больше, чем по Гринвичу. Мне ужасно хотелось есть. В последний раз я ел сэндвичи в Спереввилле. Мы с Саммер поднялись со своих мест, взяли сумки и встали в очередь. Вместе с остальными пассажирами мы медленно спустились на бетон. Погода была холодная, такая же, как в Северной Каролине. Мы находились в той части франкфуртского аэропорта, которая предназначалась для военных. На автобусе нас отвезли к зданию аэропорта. Теперь мы были предоставлены самим себе. Некоторых пассажиров поджидал транспорт, но только не нас. Мы встали в очередь на такси вместе с гражданскими лицами. Очередь медленно продвигалась вперед. Когда мы, наконец, сели в такси, я протянул водителю наши подорожные и попросил доставить нас на базу 12-го корпуса. Он с радостью согласился. Он обменяет подорожные на твердую американскую валюту на любой военной базе, а на обратном пути наверняка сумеет прихватить пару парней, которые захотят отправиться во Франкфурт, чтобы весело провести там вечер. «Никаких тебе порожних рейсов». Он неплохо зарабатывал на армии США, как и многие другие немцы в течение последних 4,5 десятилетий. Он ездил на Мерседес-Бенце. Поездка заняла 30 минут. Мы ехали на восток по пригородам, похожим на многие другие места в Западной Германии, с множеством зданий цвета бледного меда, построенных в 50-е годы. Сейчас у них появились новые соседи, уходящие на восток и запад. По этому маршруту прежде летали бомбардировщики. Ни одна страна так не проигрывала войну, как Германия в середине 20 века. Как и все, я видел фотографии, сделанные в 1945 году. Слово «поражение» не могло достоверно описать то, что здесь тогда творилось. Армагеддон подходило куда больше. Целая страна была растоптана огромной неумолимой силой. Свидетельства тому навсегда останутся в архитектуре и под зданиями. Всякий раз, когда телефонная компания выкапывала траншею для прокладки кабеля, они находили черепа и кости, чашки, снаряды и ржавые фауст-патроны. Всякий раз, когда начинали копать землю, чтобы залить новый фундамент, на строительной площадке появлялся священник. Я родился в Берлине, в окружении американцев и многих квадратных миль разрушенного города. «Они сами это начали», — часто повторяли мы. Пригородные улицы были аккуратными и чистыми. Здесь часто встречались скромные магазинчики с жилыми помещениями на верхних этажах. В витринах магазинов было полно блестящих предметов. Уличные знаки были черно-белыми, в них использовался архаичный готический шрифт, который мне с трудом удавалось прочитать. Тут и там появлялись маленькие американские дорожные знаки. Стоило проехать несколько сотен ярдов, как такой знак попадался снова. Мы следовали за стрелками, указывающими дорогу к базе 12-го корпуса. Вскоре городская зона закончилась, и мы покатили среди полей. Казалось, база окружена чем-то вроде гигантского рва. Восточная часть неба впереди нас стала совсем темной. База 12-го корпуса выглядела превосходно. В 30-х годах какой-то нацистский промышленник построил среди полей фабрику, занимавшую 1000 акров. Здание, где находились офисы, производило сильное впечатление. Далее шли ряды низких металлических ангаров, которые тянулись на сотни метров. Ангары были полностью разбомблены во время войны, но офисное здание пострадало лишь частично. Здесь в 1945 году расположился усталый бронетанковый дивизион армии Соединенных Штатов. Затем сюда привезли худых франкфуртских женщин в выцветших ситцевых платьях и платочках. Им предстояло разбирать завалы в обмен на кормежку. Женщин снабдили лопатами и тачками. Потом армейский инженерный корпус привел в порядок офисное здание и с помощью бульдозеров очистил территорию. С тех пор Пентагон вложил сюда огромные средства. К 1953 году тут выросла лучшая военная база в Германии. Здание построили из нового кирпича, весь периметр окружили колючей проволокой. Появились флагштоки, будки для часовых и казармы, просторные столовые, медицинская клиника и магазин для военных. Все здания были выровнены и обращены фасадами к востоку. База была готова начать сражение за Фульдский коридор. Когда мы прибыли сюда через 37 лет, было слишком темно, чтобы что-то разглядеть. Но я знал, что существенных изменений произойти не могло. Да, танки теперь другие, но не более того. Шерман М4, одержавшие победу во Второй мировой войне, давно исчезли. Остались лишь два, стоящие в виде памятников у ворот базы. Их поместили на гранитный пандус, так что пушки смотрели вверх. Казалось, они все еще в движении, преодолевают подъем. К тому же их эффектно подсвечивали. Танки были выкрашены зеленой краской, на боках красовались белые звезды. Теперь они выглядели гораздо лучше, чем во время войны. За ними начинался длинный проезд с выкрашенным в белый цвет бордюром, который выходил к ярко освещенному фасаду офисного здания, где располагался штаб. За штабом находились танковые ангары, там стояли ровными рядами «Абрамс М1А1». Тут были сотни танков, и каждый стоил почти 4 миллиона долларов. Мы вышли из такси и направились к главным воротам. Мой жетон позволил нам войти внутрь. Он является пропуском на любую американскую базу. Меня бы остановили разве что во внутренних помещениях Пентагона. «Вы бывали здесь прежде?» — спросила Саммер. Я на ходу покачал головой. «Я бывал в Гейдельберге вместе с пехотой множество раз». «Это рядом?» «Довольно близко», — ответил я. К входной двери вели широкие каменные ступени. В целом это строение напоминало здание законодательного органа в каком-нибудь небольшом американском штате. Мы поднялись по ступенькам и вошли внутрь. Здесь царил безупречный порядок. Сразу же у двери за столиком сидел солдат, не из военной полиции, обычный солдат из 12-го корпуса. Мы показали ему наши жетоны. «Вы можете нас разместить?» — спросил я. «Никаких проблем, сэр», — заверил меня он. «Две комнаты», — сказал я, — «на одну ночь». «Я предупрежу, кого следует», — пообещал он. «Идите по указателям». Он махнул рукой в сторону коридора. Там находились двери, ведущие внутрь комплекса. Я посмотрел на часы. Они показывали ровно полдень, время восточного побережья. 6 вечера в Западной Германии. Уже стемнело. «Мне нужно повидать командира военной полиции», — сказал я. «Он у себя в кабинете?» Дежурный поднял трубку, получил ответ и указал нам на широкую лестницу, ведущую на второй этаж. «Дальше вам нужно будет свернуть направо», — сказал нам вслед дежурный. Мы поднялись по лестнице и свернули направо. Там начинался длинный коридор с кабинетами по обе стороны. Двери были сделаны из твердой древесины с застекленной верхней половиной. Мы нашли ту, которая нам была нужна, и вошли. За столиком сидел сержант, за его спиной виднелась вторая дверь. Такое помещение имелось и в Берде. Та же краска, пол, мебель, температура и запах. Такой же кофе в таком же кофейном автомате. Да и таких сержантов я немало повидал в своей жизни. Спокойный, деловитый, терпеливый, готовый поверить в то, что он сам здесь всем управляет. Вполне возможно, что так оно и было. Как только мы вошли, он сразу же поднял на нас взгляд. Ему потребовалось полсекунды, чтобы понять, кто мы такие и что нам нужно. «Вероятно, вы хотите увидеть майора», — сказал он. Я кивнул. Он поднял трубку и позвонил во внутренний кабинет. «Заходите», — предложил сержант. Мы вошли в дверь у него за спиной, и я увидел внутри парня по фамилии Сван. Я очень неплохо его знал. Последний раз мы встречались на Филиппинах 3 месяца назад, где он должен был прослужить год. «Только не говори мне, что тебя перевели сюда 29 декабря», — сказал я. «Я едва не отморозил себе зад», — ответил он. «У меня были с собой только летние вещи. У 12-го корпуса ушло 3 дня, чтобы найти для меня зимнее обмундирование». Я не удивился. Сван был невысоким и широким в плечах.